Эндрю Миллер. «Жажда боли». Перевод с английского. Санкт-Петербург. Симпозиум. 2001 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Получил ли от жизни ты все то, что хотел? Получил. Чего же ты хотел? Зваться любимым и ощущать, что кем-то любим. Реймонд Карвер. Часть первая. 1772 год. Глава первая. Жарким августовским днем, обрамленным грозовыми тучами, трое мужчин пересекают конный двор неподалеку от деревни Као в Девоне. Идут они в каком-то странном порядке. Двое, что помоложе, точно герольды или стражи, важно шествуют впереди хозяина и будто тянут его за собой, одетого во все черное, с покрасневшим лицом, на вожжах невидимые упряжки. В руках один из гостей держит кожаный мешок, из коего, по мере их приближения к дверям конюшни, доносится приглушенное звяканье. Дверь, чуть помедлив, открывает пожилой хозяин и отходит в сторону, пропуская вперед двух других. Медленно и осторожно вступая в окружающей темноте, все трое заходят внутрь. Конюшня чисто подметена. Запах лошадей и сена, кожи и навоза смешивается с ароматом жженой лаванды. Несмотря на жару, труп не издает неприятного запаха. Пастор задумывается. Быть может, Мэри знает секрет сохранения плоти. В стародавние времена боги не давали зловония осквернять тела павших героев, пока не завершались посвященные умершему состязания воинов и не возжигались погребальные костры. Наверняка и по сю пору существуют какие-то способы. Мази, заклинания, особые молитвы. На табурете у стола сидит Мэри. При их появлении она встает, складная, приземистая фигурка, окруженная играющими, словно роскошные перья, тенями. «Я говорил тебе, что мы придем», — обращается к ней пастор. «Эти джентльмены», — он указывает на своих более молодых спутников, — «доктор Росс и доктор Берг». «Господа, это Мэри». Она смотрит мимо пастора. Но не на Берка и не на Росса, а на мешок, что Росс держит в руке. «Это доктора», — повторяет пастор совсем тихо. Ему хочется назвать ее Милочка, но хотя, судя по ее виду, она гораздо его моложе, пастору представляется, будто она неизмеримо старше, и даже не просто старше, а словно бы принадлежит иному веку, иному бытию. Родня скалам и вековечным деревьям. Мэри уходит. Даже не тихо, а вовсе беззвучно. Глядя на Росса, Берг одними губами произносит «Ведьма». Делая вид, что проверяют, застегнуты ли у них на жилетах пуговицы, доктора незаметно осеняют себя крестным знамением. «Пора начинать», — говорит Берг, — «иначе придется возвращаться домой в грозу. Ваше преподобие, есть ли у вас лампа?» Лампу находят. Ее принесли сюда вместе с телом. Пастор зажигает ее трутницей. Тук-тук стучит кремень о сталь и передает Россу. Росс и Берг подходят к столу, на котором в шерстяной ночной рубашке до пят, вытянувшись, лежит Джеймс. Его волосы, что были почти седыми, когда он впервые появился в доме священника, за последний год потемнели. Мэри вымыла их, напомадила, расчесала и завязала темной лентой. Он не похож на спящего. «Великолепное тело», — говорит Берг, — «прекрасный образец». Под скрещенными руками Джеймса лежит книга в потертом кожаном переплете. Выдернув ее, Берг смотрит на корешок, ухмыляется и передает пастору, который и без того уже понял —